Однажды ремесленник Кошемяк по имени Никита совершил удивительный подвиг. Об этом рассказывают древние русские летописи. В лето 992-е пошел Владимир на хорватов. Когда же пришел он с хорватской войны, пришли печенеги с той стороны Днепра, от Сулы. Владимир же пошел против них и встретил их на Трубеже у Брода, где ныне Переяславль. И стал Владимир на этой стороне, а печенеги на той. И не решались ни наши перейти на ту сторону, ни они на эту. И приехал князь печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему: «Выпусти ты своего мужа, а я своего, пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать 3 года. Если же наш муж бросит твоего озим, то будем воевать 3 года». И разошлись. Владимир, придя в стан свой, послал глашатая по лагерю со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенежином?» И не сыскался никто. Наутро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших никого не оказалось. И стал тужить Владимир, и опять послал глашатая по всему войску. И пришел к князю один старый муж и сказал ему: «Князь, есть у меня сын меньшой дома. Я вышел 4, а он остался дома. С самого детства его никто еще не поборол. Однажды он мял воловью кожу, а я забронил его за что-то. Тогда он, рассердившись на меня, разодрал кожу руками». Услышав такое, князь обрадовался и послал за ним. И привели его к князю, и князь поведал ему все. Тот сказал: «Князь, не знаю, могу ли я схватиться с печенегом. Испытай меня, нет ли здесь большого и сильного быка». Быка нашли, большого и сильного, разъярили его раскаленным железом и выпустили на волю. Бык побежал мимо. Схватил он быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему Владимир: «Можешь бороться с печенегом». Наутро пришли печенеги и стали вызывать: «Где же ваш муж? Вот наш, уже готов». Печенеги выставили своего мужа. Был он очень велик и страшен. Тогда выступил муж Владимира. И, увидев его, печенег посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими войсками и пустили борцов друг против друга. Они схватились и начали крепко жать друг друга. И удавил отрок печенежина руками до смерти и бросил его озим. Раздался крик, и побежали печенеги, и гнались за ними русские, избивая их, и прогнали. Владимир же обрадовался и заложил город у Брода того, и назвал его Переяславлем, ибо переял славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его тоже, и возвратился в Киев с победою и со славою великою. Народ сохранил память о герое в летописях, рассказах, преданиях и даже в сказках. Теперь и мы будем о нем знать, помнить и рассказывать другим людям. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.